Глава 34. Виксон и Уайт оказались открыты. «Стой здесь, будешь дозорным», — приказал я Айви и вошел в лавку. Скользкий последовал за мной. Оставалось надеяться, что у меня действительно был тот грозный вид, который я изо всех сил пытался себе придать. Как Виксон, так и Уайт находились на борту. Других членов экипажа или пассажиров-покупателей в помещении не было. «Слава богу», — пробормотал я, страшно довольный, что хоть что-то идет так, как мне хотелось. Хозяева с первого взгляда поняли, что мы не принадлежим к числу клиентов, которых им нравится видеть у себя. Однако благовоспитанность им не изменила. От них не укрылось, что мы со Скользким превосходим их по весу в сумме фунтов на 200. «Чем мы можем вам помочь?» — спросил один из владельцев лавки. Своим видом он напоминал попрошайку бурундука. Губки сложены в умильную улыбочку, а маленькие ручки соединены ладошками перед грудью. «Робин, прошу тебя хранить молчание, Пенни. Итак, джентльмены...» «Я разыскиваю нужного мне человека», — ответил я. «Разве все мы не находимся в вечном поиске?» — произнес Робин с широкой улыбкой. Этот тип, кажется, вздумал ломать комедию. Пенни же подумал, что это смешно. Пенни захихикал. Скользкий нахмурился. Гаррет тоже сдвинул брови. После чего эти ребята затихли по-настоящему. Робин пялился сквозь нас на улицу, будто оттуда могло явиться к нему спасение. «Я ищу девушку. Могу описать. 18 лет, рыжие волосы, вот такого роста. Не исключено, что с веснушками, такая хорошенькая, что даже кровожадный пират бросит на нее второй взгляд и прольет скупую слезу, сожалея о содеянном. Вероятно, отзывается на имя Жустина или Эмеральд Джен». Парни уставились на меня безумными глазами. Моя магическая мощь обратила их в полоумных. На улице Айви втолковывал какой-то матроне, что лавка ненадолго закрыта. Дама пыталась его переубедить. Попка-дурак, разобравшись в ситуации, начал выкрикивать непристойные предложения. Я прошелся по магазину, выискивая товары на вид подороже. Торговое помещение было просторным, его украшала вычурная, довольно странная мебель. Да, все предметы могут происходить отсюда, как, впрочем, и из любого другого места, пробормотал я. Я не заметил никакой реакции с их стороны. Парни были прекрасно вышколены и сохраняли нейтральное выражение лиц. Пенни все же не выдержал и ухмыльнулся. «Разве?» Я мог отличить его от Робина только по размеру усов. В остальном они вполне могли сойти за близнецов. Этих грубых и мерзких флебустьеров объединяло заметное стремление к нарциссизму. Скорее всего, именно отсюда. Я описал им несколько магических предметов, обнаруженных в комнатах Эмеральд. Описание было безукоризненным. Покойник меня отлично выдрессировал. Безжизненные равнодушные маски, которые нацепили на себя Робин и Пенни, начали давать трещины. Пенни бесспорно знал, о чем я говорю. Возможно, это было известно и Робину. Просто Робин лучше умел притворяться. «Отлично. Итак, ребятки, вы знакомы с этими предметами. Думаю, вы их и продали. Скажите теперь, кому?» Я взял в руки великолепный кинжал из рубинового стекла. Настоящий художник потратил месяцы, чтобы придать ему нужную форму, на гравировку и полировку. Это был шедевр дьявольской красоты. «Я не сказал бы вам, даже если бы... Что вы делаете? Прекратите!» Кинжал едва не выскользнул из моих пальцев. «Что? Вы хотели сказать, даже если бы вы знали?» «Нет, Пенни, вы мне все скажете. Я не очень добрый человек. Впрочем, как и мой друг». Я уронил кинжал и едва успел подхватить его у самого пола. Ребятишки содрогнулись. Они не могли оторвать глаз от клинка. Кинжал, наверное, стоил целое состояние. «Ребята, я тот самый тип, что являлся вам в ночных кошмарах. Именно я скрывался за маской, преследовавшей вас в сновидениях. Я человек, который обожает неуклюже играть бесценным стеклянным церемониальным кинжалом над твердым дубовым полом. Человек, способный разгромить ваше заведение и привести вас к банкротству. Естественно, если вы откажетесь со мной разговаривать». Положив кинжал, я взял в руки книгу, старую и, на первый взгляд, ничем не примечательную, так как в ней отсутствовали каббалистические знаки. Ничего особенного. Правда, так я думал недолго. Робин и Пенни начали выкрикивать ответы даже на те вопросы, которых я не задавал. Они, захлебываясь, сообщили о мужчине, купившем названные мною предметы. Подивившись такому повороту, я внимательнее изучил книгу и по-прежнему не обнаружил в ней ничего особенного. Книга называлась «Яростные клинки», средняя часть эпической трилогии «Вороны не остались голодными». Яростным клинкам предшествовали стальные игры, а заключали трилогию «Ураганы битв». Романтизированная история одного типа по прозвищу «Орел», который усеивал трупами два континента и три моря почти 1000 лет назад. По теперешним стандартам «Орел» являлся отъявленным негодяем. Как друзья, так и враги в конечном итоге жалели, что повстречались с ним на жизненном пути. В представлении своего времени он был великим героем, от того, что сумел прожить долгую и безбедную жизнь. Говорят, и до нашего времени ребятишки в провинции Бусиват мечтают стать новым орлом. «Это один из ранних списков?» — поинтересовался я. По-настоящему древние экземпляры стали в наше время раритетами. Робин и Пенни заболтали с еще большим энтузиазмом. В чем дело? Неужели они уже созрели для того, чтобы признаться в убийстве? Давайте еще раз все повторим. Вы говорите, это был невысокий мужчина с рыжими, тронутыми сединой волосами, зелеными глазами и лицом без морщин? Вы уверены, что это был мужчина? Их яростные кивки оказались столь же смертельны для моей теории, как солнце для вытянутого на поверхность червя. Даже эти безумцы не могли принять Мэгги Джен за мужчину. Примерно 40 лет? Не 18? По описанию, не похож ни на одного из известных мне людей, кроме, пожалуй, коротышки, которого я видел на складе. И вы не имеете никакого представления, кто это мог быть? Я не успел заметить цвета волос и глаз Кливера. Вы знаете о нем что-нибудь? Нет. Мы ничего не знаем. Они не отрывали взгляды от книги, стараясь всем своим видом показать, что ничего особенного не происходит. Он платил наличными? Вошел, огляделся, выбрал то, что ему надо, и заплатил, не торгуясь, не заботясь о явно завышенных ценах? Да. Наверняка деревенщина, — улыбнулся я, возвращая книгу на место. Вот видите, если захотеть, можно оказаться весьма полезными. Надо всего лишь заинтересоваться проблемой. Оба владельца облегченно вздохнули, когда я отошел от их сокровища. Вы не знаете, что может быть общим для всего закупленного им барахла? Мне казалось, что такая общность существовала, но что я знаю о предметах демонического культа, никогда не испытывал к нему интереса. В ответ я получил энергичные кивки. На каждом предмете имелась серебряная звезда с козлиной головой внутри. А все это предметы культа поклонения демонам. Наши товары — массовая продукция гномов. Мы закупаем ее большими партиями. Думаю, большая их часть почти не имеет таинственных свойств или подлинной оккультной ценности. Они не подделка, но в то же время не придают владельцу могущества, — пояснил Пенни, взмахнув ручкой. Я подошел к витрине, на которой рядами были уложены медальоны, подобные тому, что я нашел в жилище Жюстины. Вам известна девушка, которую я вам описал? Отрицательное мотание головами. Нет, это просто удивительно. И вы уверены, что не знаете мужчину, купившего предметы? Снова отрицательное покачивание головами. Вы не имеете представления, где я мог бы найти парня? От постоянных кивков и вращений черепом у ребят могло начаться головокружение. В таком случае я, пожалуй, пойду, сказал я, поворачиваясь к Скользкому. Виксон и Уайт бросились в заднюю комнату, спасая свои жизни. Не знаю, что они могли подумать о моих предстоящих действиях. Видимо, ничего приятного. Они захлопнули за собой дверь. Весьма солидную дверь, надо признать. Мы услышали звук задвигаемого тяжелого запора. Скользкий, ухмыляясь, вышел вслед за мной на улицу.